Часть четвертая. Рождение Мириам. Медленно тянулось время до вечера, но никто не тревожил несчастных женщин. Часа в три пополудни Рахиль проснулась. Ее мучил голод. Но у них не было другой пищи, кроме зерна в зернохранилище. Нехушта рассказала своей госпоже, как она договорилась с Амрамом и как доверилась ему. За час до заката Нехушта, не спускавшая глаз с открытого пространства перед воротами стены, увидела, что двое людей, один из них Амрам, а другой, очевидно, его раб, нагруженный узлами, подходят к воротам. Вдруг узел у них развязался, и Амрам стал возиться около него, затягивая бечевку. Нехушта поспешила вниз и отомкнула дверь. «Где же твой раб?» — спросила она, впуская Амрама и принимая из его рук тяжелый узел. «Сторожит внизу. Ты его не бойся, он человек верный. Но вы обе должно быть голодны. Я принес вам еду и вино. Оно подкрепит силы твоей госпожи, ведь ваша вера не запрещает употребление вина. Здесь и одежда для вас обеих. Перекусив, можете сойти сюда и переодеться. А вот еще...» Он подал Нехуште кошелек, полный золота. «Это самое необходимое», — сказал он. «Не благодари меня. Я дал тебе слово спасти вас, сделать для вас все, что могу, и сделаю. Когда-нибудь, когда настанут лучшие дни, вы возвратите мне все, а я могу подождать. Проезд на галере я вам оплатил, только смотрите. Не дайте никому заметить, что вы христиане. Моряки думают, что христиане навлекают несчастье на суда. Теперь помоги мне отнести вино и еду наверх. Госпожа твоя верно нуждается в подкреплении сил». Минуту спустя они были на крыше. «Мы хорошо сделали, госпожа, что доверились этому человеку. Смотри, он вернулся и принес все, в чем мы нуждались», — проговорила арабка. «Да почит на нем благословение Всевышнего за то, что он делает для нас беззащитных», — отвечала Рахиль, бросив благодарный взгляд на финикийца. «Пей и ешь», — сказал Амрам, — «тебе нужны силы». И он подвинул вино, мясо и другие принесенные им вкусные блюда. После госпожи поела и Нехушта. Затем обе они возблагодарили Бога и выразили свою признательность Амраму. После этого женщины сошли вниз и переоделись. Одна в богатой одежды знатной финикийской госпожи, а другая в белое одеяние с пестрой каймой, обычное для приближенных рабынь. День начал угасать. Но они ждали, пока совсем стемнеет. И только тогда вышли на улицу, где их ожидал хорошо вооруженный раб. В сопровождении раба обе женщины и Амрам направились к набережной, выбирая самые безлюдные улицы. Теперь, когда стало известно, что болезнь Агриппы смертельна, солдаты восстали против властей, проявляя во всем наглое своеволие. Врывались в дома, грабили, убивали тех, кто им сопротивлялся. У набережной беглянок ожидала лодка с двумя гребцами-финикийцами. В шлюпку поместились обе женщины, Амрам и его раб, и она довезла их до стоявшей невдалеке от берега галеры, готовившейся к отплытию. Амрам представил капитану Рахиль как свою близкую родственницу, гостившую у него и теперь возвращавшуюся в Александрию, а Нехушту назвал ее рабыней. Проводив женщин в предназначенную для них каюту, добрый купец простился с ними, пожелав счастливого пути. Четверть часа спустя галера снялась с якоря и, пользуясь благоприятным ветром, вышла в море. По прошествии некоторого времени ветер вдруг стих, и судно продолжало идти только на одних веслах. Свинцовое небо низко нависло над морем, предвещая сильную бурю. Капитан хотел было бросить якорь, но место оказалось слишком глубоким, и якорь не достал до дна. За час до рассвета вдруг поднялся страшный северный ветер. Вскоре разыгралась настоящая буря. Когда рассвело, нехушто увидела вдали белые стены Тира, но капитан сказал ей, что зайти туда нет возможности и что он пойдет прямо в Александрию. Около полудня буря перешла в ураган. У судна сломало мачту, затем оторвало руль и с невероятной силой понесло на прибрежные рифы, где пенись, с ревом разбивались громадные волны. «Это все из-за проклятых христианок!» — кричали моряки. «Клянусь Вакхом, мы видели эту желтолицую женщину в амфитеатре!» Заслышав такие речи, нехушто поспешила вниз, в каюту к своей госпожи, жестоко страдавшей от качки. Наверху же царила настоящая паника. Не только экипаж судна, но даже невольники-гребцы кинулись к запасам спиртного и старались хмелем отогнать ужас близкой смерти. Раза два эти возбужденные вином люди пытались ворваться в каюту, угрожая выбросить в море христианок, виновниц их гибели. Но нехушто, стоя в угрожающей позе у самой двери, грозила убить первого, кто сунется в каюту. Так прошла ночь. А когда рассвело, серая полоса берега уже вырисовывалась менее чем в полумиле от судна, которое быстро неслось на прибрежные скалы. Близость опасности отрезвила людей. Они стали спускать шлюпки и вязать плоты из досок палубы. Видя, что все готовятся покинуть судно, нехушто стала просить спасти их тоже, но женщину грубо оттолкнули, пригрозив смертью. Вдруг громадный вал подхватил галеру и бросил ее на скалы. Со страшным треском она врезалась носом между двумя рифами и засела на большой плоской скалистой мели. Плот и шлюпка уже удалялись от судна. А нехушто, полное отчаяние, смотрела им вслед. Вдруг страшный, нечеловеческий вопль покрыл рев бури и шум волн. Плот и шлюпка, брошенные на скалы, разбились в щепки. С минуту несколько несчастных беспомощно барахтались в волнах, но скоро все исчезло. Как будто и не бывало. Тогда нехушто, высылая благодарение Богу, еще раз сохранившему им жизнь, вернулась в каюту и рассказала своей госпоже о случившемся. — Да простит им Господь прегрешение их, — сказала Рахиль. — Что же касается нас, то не все ли равно утонуть там, на плоту, или здесь, на галере? «Мы не утонем, госпожа, в этом я уверена», — возразила нехушто. «Что дает тебе эту уверенность? Видишь, как бушует море», — заметила Рахиль. Как раз в этот момент новый вал с бешеной силой подхватил галеру и не только приподнял ее с мели, на которую она засела, но даже перенес через гряду рифов, о которой разбились плот и шлюпка, выбросив на мягкую песчаную отмель, где она и осталась, глубоко врезавшись в мокрый песок на расстоянии нескольких десятков сажень от берега. Затем, как бы закончив свое дело, ветер разом спал, и на закате море совершенно утихло, как часто бывает на сирийском побережье. Теперь Рахиль и нехушто, если бы были в силах, могли беспрепятственно достигнуть берега, но об этом не стоило и думать. То, что должно было случиться, и чего нехушто с тревогой ждала с часу на час, теперь ожидалось с минуты на минуту. Перед закатом у Рахили родилась дочь. «Дай мне поглядеть на ребенка», — попросила молодая мать. И нехушто показала ей при свете уже зажженного в каюте светильника хорошенького младенца, правда, очень маленького, но белокожего, с большими синими глазами и темными вьющимися волосиками. Долго и любовно смотрела на своего ребенка Рахиль, затем сказала: «Принеси сюда воды. Пока еще есть время, надо окрестить младенца». И во имя Святой Троицы, осветив воду, мать, дрожащей рукой, смоченной в этой воде, трижды осенила крестным знамением девочку, дав ей имя Мириам. «А теперь, — прошептала Рахиль, — проживет ли она один час или целую жизнь, все равно. Она крещена мною и будет христианкой. Тебе, Ноу, я поручаю дочь как приемной матери. Передай ей также завещание ее покойного отца, чтобы она не смела брать себе в мужья человека, который не исповедует Христа распятого. Такова и моя воля». «О, зачем ты говоришь такие слова, госпожа?» «Я умираю, Ноу. Я это чувствую. Теперь, когда мой ребенок рожден для жизни временной и вечной, я с радостью иду к тому, который ждет меня в новом загробном мире, и к Господу нашему Богу. Дай мне вина. Оно восстановит мои силы. Мне надо сказать тебе еще многое, а я чувствую, что слабею». Рахиль отпила несколько глотков и затем продолжала: «Как только меня не станет, возьми ребенка и иди в ближайшее селение. Пусть она там подрастет. Деньги у тебя есть, их хватит надолго. Когда дитя окрепнет, не возвращайся с ним в Тир, где мой отец воспитает ребенка в строгом иудействе, а найди селение Есеев на берегу Мертвого моря. Есеи — иудейская секта, возникшая в начале нашей эры. Есеям было свойственно попечение о сохранении и возвышении чистоты нравов и благочестия. Есеи веровали в единого Бога, в бессмертие души. Там живет брат моей покойной матери Итиэль. Расскажи ему все без утайки. Хотя он не христианин, но человек добросердечный и искренне сочувствующий христианам. Ты знаешь, как он упрекал отца за его жестокий поступок и пытался сделать все возможное, чтобы спасти нас. Ты ему скажи, что я, умирая, просила именем его покойной сестры, которую он так нежно любил, принять к себе мою дочь, заменить ей отца, а тебе стать другом, защитить вас обеих. Тогда мир и счастье снизойдут на него и на весь дом его». Последние слова Рахиль произносила с трудом. Силы ее уходили. Затем она стала молиться, едва шевеля губами, и вскоре уснула.